Робо. Именно так звали представителя, что вышел на связь с Андреем. Робо – слово Акхалии, если быть уж точным. Раса Робо именовалась как Лаарийской. Андрей решил, что такое длинное название ни ему, ни команде, ни с руки все время произносить. А посему с короткой руки капитана раса получила название Скай. Это раса разумных млекопитающих с религиозным уклоном. А если быть точным, вся их раса верила в Акхалию, богиню, что однажды даровала им жизнь. Церковь Акхалии стала основным течением спустя много лет существования. Но не Акхалия заинтересовала Андрея в этой расе, а их история. Если верить Робо, то в далеком прошлом они существовали и жили на планете не одни. В то время доминирующей расы на планете были некие ракси. Это было много циклов назад. Так, по крайней мере, говорил Робо. Ракси были такими же развитыми существами, как и любая раса в космосе сейчас. Они смогли покорить свою систему и вышли в космос для экспансии. Много лет спустя они столкнулись с неизвестным врагом. В слове Акхалии врагом, что уничтожил ракси, были темные боги, сошедшие с небес на темных кораблях. И вот это заинтересовало Фокина очень даже сильно. Дело в том, что описание, которое было расплывчатым, неполным и полное религиозными терминами, полностью подходило под описание кораблей арианцев. Именно такими Андрей их видел у Марка 3. Такое же описание было и в базах Перуна. И это означало, что до Земли арианцы уже уничтожали одну конкретную расу, наплевав на вторую. По словам Робо, темные боги пришли, обрушились огнем с неба, сравняв с землей все, что могло напомнить о Ракси. А сами Скай много веков восстанавливались из пепла, а потом и вовсе вышли в космос. Вот так и получилось, что Робо знал немного общий, так как когда-то давно Ракси говорили на этом языке. «Вот мы и оказаться здесь». Нам Робо стал вращать лапкой, словно подбирая слова. «Надо ресурс». Они сидели в кают-компании Перуна. Именно так они сидели. Робо прилетел лично для переговоров. Оказался он невысоким, доставал Андрею по пояс. По правде, как потом выяснил Андрей, все представители Скай были такого роста. Кроме Робо, в каюте был Андрей и Рэм. Ватсон тоже присутствовал, но было принято решение не использовать голограмму. Поэтому он был просто наблюдатель свыше. Ресурс, о котором говорил представитель Скай, был Гелион. Именно за ним сюда и пришли представители этой расы. Как и всем в галактике, это им нужно было для прыжковых двигателей. Те были лишь недавно изобретены, поэтому поедали довольно много топлива. Марка 3 оказалась единственной системой с этим ресурсом в зоне их досягаемости. Вот и получалось, что сюда они прибыли, не видя других вариантов. По словам Робо, они были очень удивлены обломками, что были почти в каждой части системы. Остатки цивилизации их заинтересовало, тем более некоторые записи они смогли понять благодаря общему языку. Так Скай поняли, что они не одни. А затем в систему явился Перун, что попытался выйти на связь. «Я понимаю, Робо, но и нам он тоже нужен. К тому же, по правилам, эта система все еще наша колония». «Я понимать, но и ты понимать, мы не можем уйти». Андрей вздохнул. «Ну да, просить их уйти, когда их важный стратегический ресурс в этой системе, глупо. Да будь он на месте Робо, то поступил так же. Тогда предлагаю так. Вы получаете право добычи, можете забирать ресурсы столько, сколько надо, но система принадлежит нам. Мы здесь устраиваем базу, помогаем вам по возможности, а вы нам». Робо задумался. Или так показалось Андрею. Ему было довольно сложно понимать эмоции этой расы, так как показывали они их совершенно по-другому. Например, когда они начинали переживать, первое, что они делают, дергают себя за усы. Сначала капитан предположил, что это свойственно только Робо, но тот быстро разубедил Андрея в этом, пояснив, что это один из старых их обрядов. В общем, пока капитану только приходилось понимать своего собеседника. «Ты не думай, Робби, мы же не злодеи. Как их ты там назвал, мы не те боги. Хотя я бы не отказался им стать». Рэм усмехнулся, но тут же вернулся к своему занятию, как только взгляд Андрея начал сверлить его. Рэм не ставил свои обязанности проявлять уважение гостям и вел себя с представителем Скай точно так же, как и со всеми. Поэтому порой его обращения заставляли морщиться даже Андрея. «Я не могу принять такое решение сам. Мне надо говорить совет», – проговорил Роба, дернув себя за усы. Ну да, как понял Андрей, лидерами этой расы служил совет церкви или совет старейшин. Роба хоть и был довольно высокопоставленным членом церкви, но принимать подобные решения он, скорее всего, сам не мог. Главное было другое. Силой они всегда успеют отобрать эту систему. Флот Скай был слаб и мал, но получить надежный тыл и, возможно, союзника, даже будь он таким слабым, было важнее, чем ресурс Келеон. В отличие от Скай, они смогут добраться и до других бывших систем Земли, где, безусловно, будет нужный ресурс. И, кажется, Роба тоже понимал – выгодное сотрудничество с остатками человечества, нежели вражда. Андрей кивнул. «Тогда договорились. Ты идешь, общаешься с советом, а мы немного здесь побудем хозяевами. Вы же не против, если мы спустимся на планету?» Андрей жестом указал на третью планету системы, изображение которой было на одном из экранов кают-компании. Роба скосил туда свои огромные глаза и снова дернул себя за усы. Кажется, предложение Андрея вновь вызвало у него дискомфорт. Он несколько секунд молчал, видимо, взвешивая все «за» и «против», после чего кивнул. Удивительно, но у них это тоже было согласием.